Он очнулся от холода. Первым, что он увидел, оказались те самые подставки с человеческими черепами, и Януш тут же вспомнил все — собственную слабость, зелье, поднесенное ведьмой, облик Марион, зеленый дурман, жаркое, горячее тело, страстную, жуткую ночь и слова — страшные, безумные, которые попросту не могли оказаться правдой. Лекарь охнул, прижимая обе ладони к лицу, сгорая от жгучего стыда, заполнившего все его существо. Как он мог? Как позволил ведьме овладеть собой? Ослепленный отчаянием, доведенный до исступления собственными мыслями, опустился до уровня деревенского пьяницы, который заливает неудачи дешевым вином. Ладони коснулись шершавой корки, и Януш с запозданием вспомнил последние мгновения их ужасающей близости. Ведьма раскроила ему лицо ножом. Вскочив, он бросился искать одежду, которая нашлась за ближайшим к нему факелом. Торопливо натянув рубашку и штаны, Януш накинул плащ и огляделся. Его по-прежнему трясло от холода, и лекарь теперь понимал, почему. Колдовской круг, в который ведьма затащила его для прелюбодеяния, находился высоко в горах, и даже одеяло из волчьей шерсти, которым она его так заботливо укрыла, не могло спасти его от пробирающего холода. С одной стороны находился обрыв, с двух других колдовской круг окружали скалы, на которых кровавыми разводами были выведены непонятные знаки. Спуститься с горы можно было лишь по мерзлой тропинке, ведущей к подножию горы, но лекарь не спешил убраться из круга. Как ни ужасали его воспоминания о прошедшей ночи. Виверия исчезла почти бесследно. Януш не был следопытом, но даже если она и спустилась по тропе, все следы запорошила инеем, так что он даже приблизительно не знал, сколько времени провел здесь в одиночестве. Он осмотрел каждый угол горного тупика в поисках чего-то, что могло бы ему подсказать, где найти проклятую ведьму. Если то, что она говорила ему прошлой ночью, правда... Колдовской круг оказался чист. Ни единого камешка, ни травинки, ни следа чужих вещей, кроме одного единственного места — ложа из шкур в центре. Януш вновь вернулся, присел на корточки, откидывая в сторону шкуры и меха. Едва не вскрикнул, когда на него уставились пустые глазницы из сухшего черепа под ними. На нем также были нарисованы знаки и символы, а на разбросанных под шкурами костях все еще хранились кровавые следы. Януш старался не задумываться о том, что всего несколькими часами ранее, на этом самом месте... Лекарь вздрогнул, на миг прикрывая глаза. Она осквернила его. Все мечты о том, что когда-нибудь он встретит ту самую, светлую и чистую, любовь, разбились вдребезги. Извиняющая пустота все еще отдавалась эхом у него в груди. После встречи с Марион он какое-то время надеялся на взаимность, но когда понял, что никогда не сможет вызвать у нее ответных чувств, стал подумывать о возвращении в монастырь. Служба единому — то немногое, чем он мог быть полезен этому миру. Молитвы, посты и работа в лаборатории — открытие новых лекарств и изобретение целебных порошков — то, что подарило бы ему умиротворение и наполнило жизнь смыслом. А образ Марион, его идеал женщины, он бы пронес через всю жизнь, как трепетный огонь свечи, прикрываемый ладонями от ветра. Он узнал, что такое любовь. Он вполне мог считать себя счастливым, уж во всяком случае счастливее тех, кто этого так ни разу и не ощутил. А теперь всего этого не будет. Не ведьма, он сам себя осквернил. Позволил слабости взять верх, не сумел оценить того, что у него было. Януш судорожно перевел дыхание и открыл глаза, тотчас уткнувшись взглядом в выглядывавший из-за пустой глазницы черепа краешек желтого пергамента. Осторожно потянул, вытаскивая его на свет. С одной стороны, клочок бумаги оказался покрыт непонятной вязью кровавых рун и символов, которые ни о чем не говорили лекарю. Но с другой, в самом углу карандашом были выведены всего две буквы — Т-О. Буквы казались нечеткими, размытыми, прерывистыми, Точно некто в задумчивости водил карандашом по пергаменту, размышляя о своем, и буквы оказались на бумаге незаметно для того, кто их выводил. Януш сунул бумагу в карман и поднялся, горя желанием оказаться как можно дальше от проклятого места. Он уходил с вершины, не оглядываясь, слушая, как завывает ему в спину пронизывающий ледяной ветер. Спуск занял полдня. И еще столько же потратил лекарь, чтобы отыскать тропу в лесу, которая могла бы вывести его на главную дорогу. К счастью, он не повстречал ни диких зверей, ни прочих опасностей, которые таили в себе валийские леса. Оставалось лишь удивляться, как ведьма затащила его на самую вершину. Даже если она сумела бы взвалить его на коня и доставить его на место верхом... Магия. Проклятое колдовство. Януш едва не взвыл, вспоминая ее слова. Она хотела вернуть магию в мир. Те самые черные силы, которые когда-то, много веков назад, изгнал явившийся в человеческом облике единый. Если его семя, его сын послужит средством к тому, чтобы возродить зло... Нет, нет, он найдет ее, он не позволит. Горечь, стыд, страх и гложущее чувство вины терзали его с каждым шагом все сильнее. Януш даже не заметил, как вышел на главную дорогу и как устремился на юг, в Галагат. К рассвету он достиг той самой придорожной таверны, с которой все и началось. Януш остановился. В конюшне по-прежнему стоял его конь, всхрапнувший при виде окровавленного хозяина. Из широкой трубы валил густой дым, внутри растапливали печь. Лекарь толкнул дверь и вошел. «И кого нелегкая принесла в такую рань?» Неприветливо буркнул хозяин, тиская в ладонях дымящуюся кружку горячего грога и не поднимая глаз на посетителя. После поздних гулянок, продолжавшихся в таверне до предрассветных сумерек, харчевник привык отсыпаться до полудня. Но сегодня ожидалась поставка товара, и ему пришлось сторожить свой караван. Януш на негнущихся ногах прошел к стойке, опустился на высокий деревянный стул. «Воды». Хриплым, шелестящим шепотом попросил он. Хозяин вскинул взгляд и тотчас шатнулся назад, лихорадочно творя спасительное знамение. «Чур! Чур! Чтоб тебе, мертвяк! Во имя единого пошел прочь из моего дома! Вот тебе, получай водицы, Вась!» Януш не успел увернуться. Харчевник окатил его водой из спешно выцарапанного из-под стойки кувшина. Лекарь хапанул ртом воздух, мгновенно придя в себя, и изумленно возрился на выжидательно уставившегося на него хозяина. «Так ты... живой?» Подозрительно поинтересовался харчевник, наблюдая, как стекают с окровавленного лица посетителя коричневые струйки. «Живой?» Только и смог ответить ошарашенный лекарь. «Тут ты нечисть поганая!» Непонятно на кого выргался хозяин, ставя кувшин на стойку. «Токма даром живую воду на тебя перевел! Храмовая водица-то самим единым благословенная!» Януш почти выхватил у него из рук кувшин с остатками воды, запрокинул голову, жадно проглатывая плескавшиеся на дне капли. «Да что ж ты как дикий-то? Вот, держи! Согрей себе, долага!» Неожиданно пожалел его харчевник, пододвигая к нему свою чашку горячего грога. Януш схватил ее обеими руками, теперь ощущая пробирающий озноб. От холода ли, от долгой дороги или от всего того ужаса, который остался за дверью, но не желал покидать пытавшийся отрицать его разум. «Порез не очень глубокий, заживет», — сознанием дела сказал харчевник, рассматривая окровавленное лицо лекаря. «Но ежели это все, чем ты отделался, то тебе повезло, парень. Уж мы-то, когда узрели, какая птица к тебе подсела, тотчас смекнули, что ты не жилец. С ведьмой это никто в нашей округе не связывается. Живет, бают, она неподалеку. Порой в Галагат наведывается, но в основном здесь, в соседней деревне обитает. А точнее, в медвежьей берлоге рядом с ней. Жуткая старуха. Хотя позавчера, когда она явилась в таверну, она показалась мне моложе, что ли. Глаза блестели, походка изменилась, спину выровняла. Мы все дыхание затаили, даже пьяные и те попритихли. А она прямиком к тебе за стол. Ну, соседи-то твои тотчас свои стаканы похватали и кто куда пересели. А она злыдня, давай тебя обхаживать. Ох, и жарко же она тебя. Я и тайком смотрел. Ну, думаю, пропал парень. И действительно пропал. Берет она тебя под руку, да на выход тащит. Я немного выждал, да следом выглянуть решил, а от вас и следа не осталось. Януш передернул плечами, вспоминая тот короткий провал в памяти, который никак не получалось восполнить, и глотнул горячего, дымящегося грога, чувствуя, наконец, блаженное тепло внутри. Мы уж не думали, что ты живьем вернешься. Ой, о берлоге многие люди пропадали. Народ бает, ей нужны черепа и кости, а зачем, никто не ведает. Лекарь не выдержал. Застонал, обхватывая руками голову. Этот кошмар будет жить с ним до конца дней. Он никогда, никогда не сможет забыть этот позор, этот стыд, этот ужас. Оттого и решил я, что ты мертвяк, — закончил свой рассказ хозяин. Еще и явился на рассвете. А она, ведьма эта, не появлялась здесь больше? — с надеждой спросил Януш. Харчевник замахал на него руками. «Что ты, чёрте, не наклейкой! Исчезла она, и хвала единому! Вчерась в ее берлогу сунулись местные мальчишки, любопытство ради. Так говорят, пусто там. Ни единой вещиц после себя не оставила. Сбежала стерва». Януш торопливо извлек из-за пазухи клочок пергамента, повернул его буквами к хозяину. «Вот это. Т.О. говорит вам о чем-то. Может, знаете кого с таким именем?» «Имени такого не знаю», — решительно отмел харчевник. «Но на картах, что торговцы втридорога продают, такое видел. Туманные острова далеко на западе. Дом изгнанников и жутких чудовищ. Их названия некоторые даже вслух боятся произнести, оттого частенько сокращают, особливо на маленьких картах. Больше ничего не скажу», — решительно рубанул рукой в воздух он. Ребро ладони обрушилось на стоявший рядом стакан, и харчевник с шипением отдернул руку. На столешнице остались лишь осколки. «Ах ты ж, идти твою налево, договорился!» Сглазила гадина паршивая. «Позвольте, я гляну». Януш перехватил крупную, мясистую ладонь харчевника, осторожно вытащил застрявший в ней кусок стекла и провел второй рукой над порезом. Такие легкие раны от одной лишь его мысленной молитвы затягивались на глазах. «Ну, чего замер-то? Кровище ведь хлещет!» «Эш, лекарь выискался! Коли обработать не умеешь, дай мне!» Нетерпеливо дернул рукой харчевник. «Больно ж, белобрысый! Пусти, кому сказано!» Януш пустил, провожая ворчавшего харчевника ошарашенным взглядом. Тот отошел в угол, прижимая кровоточащую ладонь к груди, принялся ополаскивать руку в тазике с мыльной водой. Лекарь смотрел на него, чувствуя, как нарастает в груди глухое отчаяние. Этого не может быть. То, чем наградил его единый, его бесценный дар, помогавший людям, исчез. После всего одной ночи скверны. «Так чего там у вас было-то?» — полюбопытствовал хозяин, наспех перематывая ладонь. «Выглядишь уж больно паршиво, точно мешком тебя по голове пришибли. Ну-ка, лезь, парень, что эта ведьма с тобой сделала?» Лекарь перевел пустой взгляд на харчевника. Скомкал клочок пергамента, зажимая его в кулаке. Единый не внял его молитве. Он, Януш, теперь покрыт толстой коркой скверной грязи. И лишь самое глубокое, самое искреннее раскаяние поможет ему, если не вернуть благословение, то хотя бы вымолить прощение. «Она забрала у меня мой дар». «Это какой же?» — хмыкнул хозяин. Януш не ответил. Медленно, как во сне, он поднялся со стула, сделал несколько неверных шагов к двери. Следовало поблагодарить хозяина за помощь, но он ничего не мог из себя вытолкнуть. Пожар в груди, настоящая огненная буря и стыда, горечи, утраты — и отвращение к себе подогревались теперь еще одной мыслью. Если все то, что ведьма сказала ему, правда, ему нужно найти ее. Найти или умереть в поисках, но если она носит его сына, он просто не может позволить ей исчезнуть вместе с ним. Сделать из его ребенка чудовище, воплощенное зло? Нет, он не оставит его на откуп ведьминской жестокости, не уподобится собственному отцу, бросившему сына ради своей заветной любви. Он не повторит ошибок прошлого и вернет себе сына, и посвятит ему всю жизнь. «Как там, — сказал хозяин, — Туманные острова, прибежище изгнанников и жутких чудищ, прекрасное место для того, чтобы исполнить предсказание. Виверия все просчитала, даже место, из которого следует восстать будущему повелителю тьмы. Но она ошиблась, потому что он, Януш, не позволит. Не позволит. Я не отдам тебя ей. Хозяин вздохнул, провожая взглядом полубезумного мужчину, и покачал головой, когда дверь за ним захлопнулась. Ведьма определенно лишила его разума. Что ж, по крайней мере, он был добр к бедолаге. Возможно, он последний. Какая судьба ждет побывавшего в ведьминских лапах, харчевник не знал и не хотел узнать. Махнув рукой, хозяин принялся начищать стойку. Вот-вот должен был прибыть торговый караван. Нестор коснулся ладонью гладкой кожи, запустил пальцы в волнистые пряди и замер, глядя, как она прикрывает глаза, прислоняя щекой к его раскрытой ладони. Он боялся верить в то, что видит, боялся испортить то, что есть, и даже не потянулся вслед за ней, приказывая себе оставаться на месте, когда Марион наконец отстранилась и улыбнулась ему. На самом деле улыбнулась, той сдержанной, но мягкой улыбкой, которая раньше мелькала на ее лице лишь для Михаэля. «Доброй ночи, Нестор», — терпеливо добавил командующий. «И когда только эта женщина научится звать его по имени?» Марион усмехнулась, качнула головой и затворила за собой дверь, оставляя его одного в тускло освещенном коридоре. Баронесса разрешила проводить себя до опочивальни, и лишь после того, как убедилась, что Михаэль, соскучившийся по обществу герцога, также вернулся в свои покои. Сэр Эйр вызвался охранять сон баронета, и она впервые за полгода могла позволить себе наконец-то выспаться. Нестор не настаивал на своем обществе. Несмотря на то, как сильно он скучал по ее холодной и сводящей с ума сдержанности, по ее понимающему взгляду и желанному запаху, он готов был ждать столько, сколько потребуется. Он прождал достаточно, чтобы не испортить своим нетерпением все именно сейчас, когда тончайшая, дрожащая нить их отношений только-только сплелась в крохотный, еще такой слабый узел. Развернувшись, валийский командующий быстрым шагом направился к главной лестнице. Марион не желала видеть ни регента, ни Августу, и она их не увидит. Августа еще днем, собравшись в рекордные сроки, выехала из замка с небольшим эскортом, захватив с собой лишь камеристку и одного слугу. Остальная свита должна была догнать невилийскую леди уже в дороге. Августа очень торопилась покинуть замок так, чтобы не встретиться ни с их законными хозяевами, ни с будущим супругом баронессы. И ей это почти удалось. «Он еще здесь?» — дернул щекой Нестор, спускаясь по лестнице. Валийский капитан, прибывший вместе с ним, низко опустил голову. «Он долго собирался, отказываясь выходить из своих покоев. Мы не решили сломать двери». Леконт кивнул, переводя взгляд на съежившегося перед ним человека. Кензел Дубокс бросал на него умоляющие взгляды, запуганно поглядывая на окруживших его валийских рыцарей. «Вы не имеете права!» — пискнул граф, прижимая к себе кожаную сумку. — Я послан сюда ее величеством. — Кем-кем? — сделал вид, что не расслышал герцог. — Императрицей Севериной, — заикнулся под сверлящим его взглядом Кензел. — Я... — Не помню такое. — лениво оборвал его Леконт. — А Вероном правит император Таир, и его распоряжение ты видел. Будь моя воля, я бы с тобой не церемонился. «Слыхал, граф, какими сказками про валийских варваров пугают ваших детей? Так вот...» Герцог склонился вперед, глядя в глаза имперскому регенту. «Это все правда». По знаку командующего Кензела выволокли под локти из зала и вышвырнули из широко распахнутых дверей. Ойкнув, регент скатился по высоким каменным ступеням, плюхнувшись на гранитные плиты внутреннего двора. Сумку, тем не менее, он из рук не выпустил, и Нестор, уже повернувшийся, чтобы уйти, внезапно заинтересовался. «Что у тебя там?» Кензел сильнее прижал к себе сумку, расширенными от ужаса глазами, глядя на стремительно приближавшегося герцога. Нестор не упрашивал. Двинул сапогом по лицу, отбирая сумку, перевернул, вытряхивая содержимое на каменные плиты. Зазвенели монеты, полетели распечатанные письма, и тяжело упал массивный драгоценный орден, высший знак отличия Аверона, присвоенный герою войны, синему барону, командующему Магнусу. Посмертно. Нестор потемнел лицом, но сдержался, не говоря ни слова побледневшему вору. Нагнулся, подбирая первое попавшееся письмо, развернул. «Ты не отвечаешь, и я волнуюсь с каждым днем все больше. Все сильнее хочу увидеть тебя, услышать твой голос, увидеть спокойные глаза и поверить, что мир не меняется, что вот она ты. С тобой никогда не случится ничего плохого, а значит, все остальное не имеет значения». Он узнал почерк Януша и не стал читать дальше. Аккуратно свернул, бросая взгляд на замершего Кензела. Реген все еще надеялся уйти от него целым и невредимым, но с каждой минутой Нестору становилось все сложнее выполнить пожелание Марион — сохранить ему жизнь. Командующий нагнулся еще раз, подобрать письмо, на которое едва не наступил. Развернул, тотчас узнавая почерк любимой сестренки. «Мне очень не хватает вас, леди Марион. Уж вы-то точно знали бы, как себя вести. Аверонский двор принял меня настороженно, но ее величество оказалось добра ко мне. Не столько хотелось бы рассказать вам, леди Марион, того, что я не смею доверять бумаге. Надеюсь, у вас тоже все хорошо». Нестор свернул бумагу, пытаясь унять яростную дрожь в пальцах. «Паршивая крыса! Подлый шпион! Это общеизвестная практика — вскрывать чужие письма, не донося их до адресата, и он сам порой не гнушался тем же, но Марион! Его Марион! Ее жизнь, ее мысли, мысли его друзей, родных — все оказалось залапано грязными руками жалкого подонка». «На конюшню его!» — коротко велел командующий. Кензел взвизгнул, когда его вздернули под локти и поволокли на задний двор. И Нестор надеялся только, что он своими воплями не разбудит всех обитателей замка. «Соберется!» — кивнул на ворованные вещи Леконт. Один из рыцарей молча принялся выполнять указания, и герцог прошел вслед за вопящим и извивающимся регентом. Воины бросили его прямо на пол, в лужу конского навоза, и герцог кивнул капитану, доставшему из-за пояса кнут. «Не до смерти», — негромко проронил командующий, прислоняясь плечом к косяку. «Нет!» — в ужасе возопил Кензел, пытаясь выбраться из жидкой лужи. «Вы не посмеете! Нет! Я граф Добокс, имперский регент! Это произвол! Вы заплатите, ее величество! Все узнают, я расскажу!» «Кензел!» Перебил его Леконт негромко, но Дубокс тотчас заткнулся, затравленно глядя на герцога. «Ты никому ничего не расскажешь. Выбирай. Или после порки ты голый, но живой, выметаешься на все четыре стороны. Или все то же самое, но в конце тебя убьют. Учти, Кензел, если доберешься до своей патронессы живым и начнешь трепать языком, все повторится. У меня длинные руки, граф. Ты представить себе не можешь, насколько...» Добокс сглотнул, нервно глядя на ожидавшего приказа капитана, перевел взгляд на командующего и внезапно понял, что тот хочет его смерти, ждет малейшей зацепки, чтобы свернуть ему шею на месте, не дожидаясь, пока тот сам выберет свою судьбу. Дикий огонь в глубине синих глаз казался почти безумным. Леконт хотел крови. Осознание этого оказалось настолько ярким, что граф не стал испытывать судьбу. «Я ничего никому не скажу», — хрипло пообещал Кензел. «Только не убивайте, прошу». Нестор отвернулся, когда плеть свистнула в первый раз, и молча вышел, слушая вопли за спиной. Плотно затворил за собой двери, чтобы крики не разбудили ни прислугу, ни хозяев замка, и вернулся во внутренний двор. «Все готово», — доложил ожидавший его рыцарь. «Можем отправляться». Нестор кивнул, запрыгивая в седло поданного ему скакуна, и первым выехал со двора. Дорога до озера, несмотря на ночной час, была прекрасно видна из-за полной луны и звезд. таких ярких на Эверонском небосклоне, каких никогда не бывало в северном пределе Валии. Там небо всегда было затянуто серыми облаками, снега не сходили по нескольку месяцев в году, и тьма намертво покрывала землю с наступлением ночи. — Это кто там? — завидев огонь костра, спросил Леконт. — Местные разбойнички гуляют, — отозвался сопровождавший его рыцарь. — Они на другом берегу озера нас не увидят, да и пьяные они песни орут. На утро так вообще ничего не вспомнят. Бросив еще один взгляд в сторону гуляющей шайки, Леконт направил коня к противоположному берегу. Их уже ждали. Трое его рыцарей, молча ожидавших командующего и связанная Августа с накинутым на голову мешком. Она сидела прямо на земле, скорчившись, и уже давно выговорила весь запас своих проклятий и ругательств, обрушившихся на уши стороживших ее рыцарей. Ее не трогали. Пока что. При звуке подъезжавших всадников она встрепенулась, вскидывая голову. — Кто здесь? — приглушенно, дрожащим голосом выговорила она. — Это ты, Нестор? Леконт спрыгнул с коня, подошел к пленнице, сдергивая мешок с ее головы. Августа шарахнулась от него, но тотчас взяла себя в руки, растягивая побелевшие губы в улыбке. — Нестор, что за шутки? Отпусти меня, дорогой! Ну же! Он присел перед ней на корточке, разглядывая бледное, исказившееся от тщетно подавляемого страха лицо. Кучера, слугу и камеристку отпустили живыми, выкрав из кареты лишь невелийскую леди. Но те оказались слишком озабочены спасением собственных шкур, чтобы помочь госпоже. Его воины переоделись в простую одежду. Опознать валийцев в темноте таким образом никто не смог. И Августа знала это. «Нестор!» — снова попыталась взять нужную ноту она. «Давай решимся мирно». «Давай», — неожиданно заговорил герцог. «Я подарю тебе то, чего ты лишил Амрион. Право выбора. Вариант первый. Ты в озере. Вот так, как есть, со связанными руками и ногами и мешком на голове. Выплывешь, так и быть отпущу. Вариант второй. Мы тебя раздеваем и дарим вон той благородной компании». Нестор махнул рукой в сторону оравших разухабистые песни разбойников на другом берегу. «Уверен, они окажутся рады женскому обществу». «Нестор!» Губы Августа дрогнули, она тщетно дернулась в связывавших ее путах. «Ты же не имеешь в виду все это? Это все неправда, Нестор! Ты пошутил?» «Какие уж тут шутки!» Буднично отозвался герцог. «Нет ничего серьезнее, чем видеть любимую женщину поруганной. Нет ничего ужаснее, чем увидеть слезы в ее глазах. И когда после всего случившегося она молчит, ее молчание оглушает. Я оглох к просьбам Августа. Поэтому давай закончим с этим побыстрее. Озеро или мужское общество?» Ее глаза округлились. Он не мог. «Просто не мог обойтись с ней так!» «Ты что же, хочешь убить меня?» — выкрикнула Августа, пытаясь высвободить связанные руки. «После всего, что говорил мне? Где же все твои нежные слова, Нестор?» «Флирт», — безжалостно ответил валиец. «С целью шпионажа. Быстрее, Августа, или я решу за тебя и выберу сам». «Выбирай!» — скинула дрожащий подбородок Августа. «Выбирай, и будь проклят ты и весь твой род, Леконт!» «Значит, мужское общество». По знаку командующего Августу вздернули на ноги, подтащили к лодке. Она пыталась упираться, визжала, проклинала, пыталась угрожать или умолять, но когда вслед за ней на лодку взошел сам Леконт, мгновенно унялась. «На тот берег», — приказал командующий. С ними отправились только двое воинов, налегших на весла. Гребли быстро и сосредоточенно, ведомые ярким светом костра и пьяными голосами. Августа не сводила глаз герцога. Когда-то он ей в самом деле нравился, и она строила далеко идущие планы. Сейчас в его лице, жестоком, равнодушном, в злых синих глазах она не видела ни прежней красоты, сразившей ее в Ренне, ни хищного обаяния, покорившего ее сердце, но могла прочесть свою ближайшую судьбу. Он действительно собирался сделать это, и ему на самом деле плевать, что с ней произойдет, и что с ней сделают эти... эти... «Нет, нет!» — взвизгнула она, когда валиец внезапно повернул к ней голову и схватил за локоть, вздергивая на ноги. «Мистер, мистер, послушай, не надо, прошу тебя, будь ты проклят, не надо! Любимый, отпусти, пожалуйста!» Тускло блеснуло лезвие. Он рывком развернул ее спиной к себе, черкнул кинжалом по шнуровке корсета, дернул, срывая с нее, и выкинул в озеро. Августа обернулась к нему, уже не пытаясь совладать с собой. Губы ее дрожали, в глазах стояли слезы. Платье обвисло, не поддерживаемое шнуровкой, но плечи по-прежнему покрывала полупрозрачная шаль, а под пышной юбкой находился металлический каркас. Он раздевал ее, как и обещал, и хотел доставить к пирующим проходимцам нагишом. «Зверь! Монстр!» Августа вгляделась. На берегу уже можно было различить гулявшую компанию. Их было несколько человек. И пьяные голоса уже доносились до плывущих в лодке. «Нет, нет! Ее, невелийскую леди! Грязные, грубые, немытые разбойники! Прочь, прочь отсюда! Подальше от валийских варваров, подальше от этого чудовища!» Герцог дернул прозрачную шаль, оголяя плечи, отвернулся, чтобы выкинуть в озеро. «Нет!» Громкий всплеск заставил его резко обернуться. Августа выпрыгнула из лодки. «Стой!» Она почти мгновенно ушла под воду, с округлившимися от ужаса глазами и широко раскрытым для крика захлебывающимся ртом. Тяжелое платье с каркасом тащило на дно. Связанные руки и ноги не позволяли выплыть на поверхность. Леконт ругнулся. Он не хотел ее смерти. И вариант с озером был не более чем фарсом, призванным запугать проклятую гадину. Похоже, что он перестарался. «За ней быстро», — скомандовал герцог одному из воинов. Тот тотчас бросил весло, выпрыгнул из лодки, уходя под воду. Нестор дернул щекой, наблюдая, как исчезают вслед за ним пузырьки на водной глади. Сам Леконт к своему стыду плавать не умел, еще в юности махнув рукой на бесполезные попытки удержаться на воде. Чтобы плавать, нужно расслабить тело, довериться обманчивой водной глади. Этого Нестор, привыкший рассчитывать только на себя, сделать не мог. «Она слишком глубоко», — вынырнув, чтобы захватить побольше воздуха, доложил рыцарь. «Платье тянет вниз. И отпустил ее, чтобы достать кинжал, и тут же потерял. Темно». Он нырнул вновь, и Леконт махнул рукой второму воину. Тот последовал примеру товарища, оставив весло и бросившись в воду. Командующий остался один в лодке, пытаясь взглядом отыскать хоть что-то, что помогло бы найти Августу. Плававшие невдалеке разрезанный корсет и шаль лишь сбивали с толку. «Берегись, женщины, мой король!» Нестор вздрогнул. Предсказание безумной галагатской пророчицы, о котором он забыл в тот же день, вдруг всплыло в памяти так явно, так ясно, что он почти услышал голос ведьмы. Здесь, посреди черного в ночи озера. «Она падет от твоей руки?» «Да где же ты, дура?» Нестор вцепился обеими руками в борт лодки, чувствуя, как его прошибает холодный пот. Что за проклятие? Он не хотел ее смерти. «Слишком глубоко!» Вынырнув, прокричал, задыхаясь, один из воинов. «Ничего не видно!» Тотчас показался из воды второй. «Продолжайте поиски!» Коротко велел командующий, и оба тут же ушли под воду. Когда оба в пятый раз показались над водой и в пятый раз нырнули в поисках утопленницы, Леконт медленно сел, левой рукой растирая виски. Он уже понял, что его рыцари не найдут невелийскую леди. Ее найдут уже местные жители, когда спустя несколько дней ее выбросят к берегу. Вопросы, если и возникнут, останутся неотвеченными. Свидетелей нет. Предположения, конечно, появятся. Вот только кто посмеет обвинить членов императорской семьи? Нестор шумно выдохнул, прикрывая глаза. Ему приходилось видеть смерть, но он ненавидел убивать женщин. Наказание, которое он готовил для невелийской леди, было, несомненно, жестоким, но это был необходимый урок, который он хотел ей преподать. Но Августа не захотела платить по счетам и сама вышла из игры. Оставалось только надеяться, что Марион не догадается о произошедшем раньше, чем он сам не будет готов ей рассказать.